Глава 12. Из предрассветной мглы бесшумной тенью выскочил крест. В руках у него была труба польского миномета LMP-2017. Держал ее крест, как обычно держат полицейские спецназовцы, таран. Устройство для выбивания дверей, благо скобы на корпусе миномета позволяли так делать. Взмах! Хрясь! Хруст проломленных лицевых костей отчетливо слышен даже мне, хоть между нами метров 30-40. Труба миномета влетает в голову ближайшего к кресту противника, и тот тут же валится на землю, сбитый мощным ударом. Взмах, удар, еще удар. Крест, не издавая ни единого звука, совершенно бесшумно месил четверку украинских вояк польским минометом, как обычной дубиной. Крестовский бил целенаправленно в головы своих врагов, метя не в шлемы, а стараясь угодить в лицо или ударить висок, благо все четверо были в безухих шлемах. Сперва мне показалось, что это побоище длится безумно долго, но в реальности прошло всего пара секунд. Хоть сам крест не издал ни звука, но драка вышла весьма шумной. Металлический лязг от ударов минометом по шлемам наемников и хруст проломленных черепов стоял такой, что казалось, его слышно на Луне. Первое оцепенение от выходки креста прошло стремительно, дальше в дело вступили инстинкты и правила войны. Если уж влетели в блудняк, то надо как-то из него вылезать, причем желательно живьем. «Крест! На землю падай! Зараза!» Что есть мочи, заорал я, вскидывая автомат. Затрещали выстрелы, часто, густо. Противник хоть и охренел от такого поворота событий, но в себя пришел быстро. Закрутилась карусель скоротечного, взбалмошного стрелкового боя. Ни мы, ни противник, никто из нас не ожидал, что столь неожиданно все начнется. Да и как такое можно было предугадать? Сидели себе в кустах, ныкались от проходящих мимо хохлов, те, в свою очередь, тоже тихо-мирно шли себе по своим делам, и тут бац, из кустов выскакивает суровый молчаливый мужик и давай махать трубой миномета, как оглоблей. Если бы мы устроили засаду на украинскую ДРГ, то расклад был бы по-другому. Все бы уже закончилось, и ни один из синих не ушел бы. Лупанули бы из всех стволов, заранее распределив цели и сектора стрельбы. А так, как сейчас получилось, ни мы, ни противник не были готовы к такому повороту событий. Синих больше, их 11, нас 5. Но мы, пусть коряво и несогласованно, начали все-таки первыми, а значит, фактор внезапности на нашей стороне. Но враг растянулся в длинную колонну, где дозорные верблюды успели выйти за пределы прямой видимости. Крест упал на землю, подминая под себя последнего, оставшегося на ногах противника, тот самый долговязый верзила, клацающий деревянной прищепкой в руках. Они сцепились с крестом на земле и принялись кататься, борясь и меся друг друга кулаками. Бамут и финик поливали свинцом тропинку, вокруг которой распластались верблюды, которые довольно грамотно рассредоточились, прикрывшись своими рюкзаками и контейнерами. Семен и Тимур разошлись в разные стороны, беря верблюдов в клещи. Синие активно отстреливались, благо у каждого носильщика был автомат и набитые магазинами подсумки. Несколько раз ухнули гранаты. ПМК Семена бил длинными чередями, прижимая врага к земле. Автомат финика, наоборот, частил короткими одиночными выстрелами. Глобус откуда-то со стороны бил хрен знает куда вправо, где, по идее, вообще никого не могло быть. А потом там, куда бил Петрович, заплясал огонек дульной вспышки, и финик, скособочившись, запрыгал на одной ноге, а потом и вовсе упал, крича «Я 300!» «Дозорный!» — догадался я. «Дозорный синих!» Падла такая. Он ушел дальше всех и, судя по всему, был самым опытным в этой группе. Хреново. Этот противник опасен, он оказался в стороне, его не видно из-за темноты, да еще и кустов вокруг навалом. Он может с легкостью перебить всех нас, как мишени в тире. Отпустил автомат на ремне, дернул сбоку ГП на прикладе, быстро снарядил вогом и тут же выстрелил в ту сторону, откуда бил вражеский стрелок. Потом выпустил еще одну гранату следом. Хотел было выстрелить третьим богом, но заметил, что борьба между долговязым крепышом и крестом повернулась не в сторону Крестовского. Синий оказался сверху и сейчас активно бил нашего боевого товарища обеими руками. Вновь взял в руки автомат, скинул его, тщательно прицелился и одиночным выстрелом поразил бившего креста укропа. Пуля вошла синему в затылок, и он тут же повалился на креста. Рванул вперед, стреляя на ходу одиночными. Прошелся несколько раз по лежащим на земле телам укропов, которых до этого бил трубой миномета крест. Они вроде без движений лежат, и лицо у каждого похоже на кровавую кашу, но чем черт не шутит? Лучше лишний раз пулю всадить для контроля, так надежней. Над головой засвистели пули. Украинские бойцы все активнее и активнее сопротивлялись, сказывалось их численное превосходство. Плюсы нашей внезапности сошли на нет, и теперь совершенно непонятно, кто кого победит. Выстрелил вогом в сторону верблюдов, потом еще одним, и тут же высадил одной длинной очередью магазин автомата, давая возможность Семену сменить позицию. В дело включился глобус, который уже со своей стороны принялся дергать синих. Я тем временем добрался до завала из тел, стащил мертвого укропа с креста. «Твою мать!» — злобно прошипел я. В груди Крестовского, а точнее под ключицей, над верхней кромкой плитника, торчала рукоять ножа. Украинский боец, с которым дрался крест, умудрился всадить в него нож. «Че, братан, все так плохо?» — хрипя спросил Крестовский. «К тебе нож торчит», — ответил я, расстегивая липучки бронежилета. «А так все норм». «Ничего, братан, прорвемся. Дай мне автомат и пару гранат. Я прикрою ваш отход». «А хуя лысого тебе не дать?» — рыкнул я. «Сейчас синих обнулим и все вместе уйдем. Нож не трогай, пусть так торчит, он рану закрывает. А бейсбол уколоть или потерпишь?» Наложил повязку на рану, старательно затыкая ее. «Дотащим до Жака, он эту железяку из креста и вытащит. Надо еще Финика смотреть, что там у него за ранение». «Потерплю», — прохрипел крест. «Видал, как я их уработал?» «Красава», — похвалил я креста. «Ты лежи пока, отдыхай». Я сгреб тела убитых укропов, соорудив из них подобие бруствера, чтобы прикрыть раненого креста. Это были те гаврики, которые девчонок-украинок на смерть послали. Так что, считай, отомстил. Попробовал я утешить креста, соврав ему. «Я знаю», — широко улыбнулся крест, «мне внутренний голос так и сказал, что эти четверо — те самые черти поганые, так что я молодец». «Молодец, холодец», — передразнил я креста. «Финика подстрелили, мы его с Семеном тащить будем, так что тебе, скорее всего, скакать придется в обнимку с глобусом. Справишься? Ноги вроде у тебя целы?» «Справлюсь», — кивнул крест. «Могу и тут остаться, вас прикрыть. Хуй лысого ты тут останешься. Вместе пришли, вместе и уйдем». Вражеские автоматы я откинул в сторону, чтобы крест ими не воспользовался, а то хрен его знает, что у него в голове сейчас. Может, не только себе пулю в лоб пустить, но и нас заодно пострелять. Вряд ли, конечно, такой вариант возможен, но черт его знает, что у него сейчас в голове, а то голоса всякие ему тут вещают. Выгреб все ручные гранаты, что были во вражеских подсумках, скинул их себе в сумку сброса и, низко пригибаясь, рванул к бамуту, который, стоя на колене, стрелял из пулемета, прижимая к земле противника. Синие, зажатые с двух сторон, даже не думали сдаваться, отстреливались умело и грамотно, того и гляди, сейчас на прорыв рванут. Противник догадался, что нас всего трое осталось, а это значит, что у них есть шанс на прорыв. Судя по звукам боя, у укропов сейчас в деле 4 человека. Норматив по дальности метания ручной гранаты на оценку отлично, дальше 40 метров. Я как-то умудрился закинуть на 60 метров, а все потому, что в детстве ходил в секцию большого тенниса, и взмах правой руки у меня был «будь здоров». Когда до противника, который сейчас активно отстреливался, осталось метров 50, я плюхнулся на землю, рассыпал перед собой трофейные ручные гранаты и принялся их одна за другой методично бросать во врага. 10 гранат, брошенные друг за дружкой, подставили точку в этом боестолкновении. Пока рвались гранаты, глобус и бамут сменили позиции, подойдя вплотную к противнику, и когда отгремела последняя граната, то они добили оглушенных укропов короткими точными очередями. Вроде со стороны, особенно насмотревшись военных фильмов, кажется, что ручная граната — это грозное оружие, способное уничтожать здание целиком. Но на самом деле это не так. Ручная граната — это в первую очередь средство для оглушения противника, находящегося в замкнутом пространстве окопа, блиндажа или закрытого помещения. На открытой местности наступательная граната опасна, если плюхнулась вам непосредственно под ноги. А так, если РГН-ка или РГД-шка бахнет паре метров от вас, то при удачном стечении обстоятельств вы только вздрогнете, как от хлопка новогодней петарды. Поэтому 10 ручных гранат, брошенных во врага, не дают 100% гарантии его полного уничтожения. Тут только пуля в голову может поставить окончательную точку. Пока Бамут и Глобус добивали верблюдов, я добрался до Феника и оглядел его. Пуля попала ему в бок, пройдя мимо плит бронежилета. Тимур был жив. Крови натекло много, но Феник был еще жив. Лицо бледное, губы синие, глаза закатились в беспамятстве. Феник поплыл, того и гляди, сейчас отъедет. Стянул с него броник, срезав лямки ножницами. Также срезал и куртку с футболкой. Есть. Одно входное отверстие, одно выходное. Заткнул оба отверстия специальными тампонами и тут же наложил тугую повязку. Пуля прошла по касательной, вроде не должна была задеть внутренние органы, но то, что много крови вытекло, это плохо. Сейчас бы систему ему поставить с физраствором, чтобы компенсировать потерю крови. Но где ее взять? Надо срочно тащить Тимура к Жаку. Вколол противошоковое. Ему сейчас оно как раз нужно, потому что его тащить придется. И для Феника сейчас главное — это пережить тряску эвакуации. «Как он?» — спросил подбежавший Бамут. «Жив, но крови много потерял. Надо срочно его доставить к Жаку». «Там у верблюдов груз, сплошная электроника. Будешь смотреть?» «Нет времени», — отмахнулся я. «И с собой забрать не сможем. Сними на телефон общий вид, как что выглядит. Кости потом скинем. А потом минируй все и валим в темпе отсюда. Мы с тобой потащим Финика на носилках, крест с глобусом в обнимку поскачет. У креста нож в плече торчит. Я вытаскивать не стал, похоже, кость задета. Пусть Жак разбирается. Сейчас свяжусь с нашими, надо, чтобы они навстречу выдвинулись». Подбежал глобус, сообща мы уложили Финика на брезентовые мягкие носилки, укутали его в космическое одеяло. Сейчас Тимура основательно знобило из-за большой потери крови. Поверх одеяла нацепили ремни на липучках от носилок, ну, чтобы не потерять раненого в случае чего. А то, знаете ли, бывали прецеденты. Глобус сбегал к кресту, помог ему подняться и, держа раненого под мышку, привел Крестовского к нам. Я все-таки вколола бейсбол кресту, потому что ему при каждом шаге будет чертовски больно. Связался с Джокером и приказал выдвигаться к нам навстречу с носилками и Жаком. Сообщил о характере ранений креста и Финика. Бамут снял на камеру телефона ящики и рюкзаки, напичканные какими-то электронными приблудами, потом заминировал их, используя наши так и неиспользованные минометные мины, пару тротиловых шашек и огнепроводный шнур. «Сколько у нас времени?» — спросил я, имея в виду, через сколько прогремит взрыв. 4 минуты», — ответил Бамут. «Вагон времени». «Ага». Неожиданно раздалась близкая трескотня автомата, и пули стеганули креста, который стоял ближе всех к стрелявшему. Тот самый украинский дозорный, который показал себя наиболее опытным воином, был жив. Черт, прозевали. Я прозевал. Надо было проконтролировать, что он обнулен. Понадеялся, что 2 ВОГа, выпущенные в сторону стрелявшего, гарантированно заткнули его. «Глобус!» — заорал я. «Выноси раненых!» Автомат в моих руках зачастил короткими очередями, рядом затарахтел пулемет Бамута. Откуда бил вражеский стрелок, было непонятно. Он саданул короткой очередью и тут же спрятался. Направление, откуда велась стрельба, еще можно было определить. А вот где сам противник, было непонятно. Опытный зараза, битый волчара. Прикрыв своими спинами глобуса, который, ухватившись за петлю на жилете креста, и лямку носилок Финика, сразу потащил обоих 300-х прочь. Мы пошли вперед, поливая свинцом пространство перед собой. Отстреляв магазин, я выстрелил ВОГом, потом сменил магазин в автомате и вновь принялся поливать свинцом пространство перед собой. хлопнул Семена по плечу, делая ему знак, чтобы он прекратил стрельбу, и как только пулемет заглох, я громко крикнул: «Пустой!» «И я пустой!» — поняв мою задумку, крикнул Бамут. Метров 20 от нас из кустов выскочила тень, и мы, не сговариваясь, открыли стрельбу по этой тени. Противник высадил по нам на бегу несколько очередей и исчез в темноте. Магазин в моем автомате опустел, я взял в руки ГП, вставил в подствольник ВОК и выстрелил. Потом еще один и вновь выстрелил. Бамут вел огонь из пулемета, не давая противнику высунуться, а я сократил дистанцию и, разглядев врага, добил из автомата. Украинский боец был ранен, он лежал на земле, пытаясь сменить магазин в автомате, но получалось у него плохо. Заметив мое приближение, он перестал тыкать магазин в приемник автомата и принялся царапать пальцами подсумок с гранатами. Вот тут я его и добил короткой очередью. Надо отдать должное, украинский боец бился достойно и отважно. Он мог бы схорониться и не вступать в перестрелку с нами, все-таки нас было больше, и его атака, по сути, была самоубийственной. Но Синий решил по-своему, и его поступок вызывает уважение. Бился укроп хорошо, до последнего. Славный вояка, если где-то и есть рай для воинов, Вальхалла, то он точно попадет туда. «Ща рванет!» — крикнул мне Бамут, кивая на завал из заминированных рюкзаков. «У нас 15 секунд». «15 секунд? Времени вагон». Мы побежали прочь от места боя, бежали не в сторону нашего тыла, а в другую. Сейчас главное — это как можно дальше убежать. Ломились через кусты, как лоси, особо не разбирая дороги, и молясь, чтобы ненароком не наступить на какую-нибудь шальную мину, коих в округе может быть натыкано без особого разбору. «Время!» — гаркнул Семен, и мы плюхнулись на землю. «Бабах!» — грянул за спиной взрыв, потом еще один и еще, но уже потише. Над головами просвистели осколки на излете, где-то поблизости что-то мягко плюхнулось на землю. Поднял голову, посмотрел на место взрыва. К небу поднималось косматое облако гриба. Солнце уже показалось из-за горизонта, и Донецкая степь окрасилась в розовые тона. В некотором роде красиво. «Цел?» — спросил я у Бамута. «Ага». «Ну тогда нехрен валяться, пошли домой. Надо глобуса догнать», — предложил Семен. «Он далеко не смог бы уйти, все-таки одновременно двоих тащить — это капец как тяжело. Лишь бы его взрывом не зацепило, все-таки рвануло знатно. Не зацепит, глобус везучий, ему цыганка-гадалка нагадала долгую жизнь. Он еще всех нас переживет». Пока окончательно не рассвело, и на земле все еще лежали тени предрассветной мглы, двинулись с Бамутом обратно к нашей располаге. Вызвал по рации Пестика, хотел узнать, как обстановка. В радиоэфире треск и буйство помех. Противник врубил глушилки. Хреново без связи. Ладно, как-нибудь дойдем. Понимая, как Петрович пойдет к нашим, попробовали его догнать. Не получилось. Укропы начали садить из минометов. Судя по частым взрывам, они задействовали несколько васильков одновременно. Падлы. Пришлось ныкаться и уходить совершенно не в ту сторону. Ничего, справимся, дойдем. Самая короткая дорога не всегда самая прямая. Мины ложатся сериями по 4 штуки. Автоматический миномет, он самый. Возимо буксируемый автоматический гладкоствольный 82-миллиметровый миномет 2Б-9М «Василек». Миномет способен поражать цели на дальности свыше 4 километров. Этот миномет единственный, наверное, в мире, который позволяет вести стрельбу прямой наводкой, а не только навесом. По своей сути, это гладкоствольная автоматическая пушка калибра 82 мм, которая применяет в качестве боеприпасов стандартные маленькие мины О-832ДУ. Мина весит 3,4 кг, несет в себе 40 грамм тротила. Василек – опасная штука, способная при должной сноровке расчета выпускать больше 100 мин в минуту, создавая просто ужасающую плотность огня. Этакий АГС калибра 82 мм с дальностью стрельбы до 4 километров. К своим мы добрались только спустя 4 часа. Шли долго, еще дольше прятались в рытвинах и воронках. Противник долбил необычно долго. Помимо 82-миллиметровых минометов, работали еще и 120-ки и даже что-то из стволовой артиллерии, Но и коптеры постоянно жужжали в небе. Похоже, мы их очень сильно разозлили. Пока прятались в очередной канаве, я подумал, что все-таки сон был в руку, и мы все сделали правильно, решившись на этот выход. Думаю, если бы не встретили укропа в поле, то они бы нам устроили бы знатную пакость, которая, скорее всего, ничем хорошим для нашей крепости не закончилась бы. Черт его знает, что у них там за электроника и оборудование были в баулах. Ведь есть всякие хитрые приблуды, которые создают специальные волны, вызывающие у человека чувство паники и тревоги. Бахнули бы по нам какой-то фуетой и выбежали бы из своего убежища на белый свет под прицелы их автоматов, как рыба выскакивает на берег, когда ее фигачит электроудочкой. А так? В общем, худо без добра не бывает. Добрались до своих. Гляжу, парни все какие-то тихие и грустные, будто бы веником прибитые. Понятно. Есть двухсотые. Скорее всего, кого-то живым не дотащили. Финик, Крест. Кто? — спросил я у Джокера. — Глобус и Крест, — огорошил меня Джокер. — Как Глобус? — охренел я от такой новости. — Не знаю, — пожал плечами собеседник. — Подробности у Жака спроси. Мы выдвинулись навстречу, перехватили Глобуса, который тащил Креста и Финика. Крест уже мертвый был, а Петрович как чумной, но внешне целый, только ноги в крови, аж прям в ботинках хлюпает. Мы пацанов перехватили, сразу Финика назад потащили. Глобус говорит нам, мол, присяду, отдохну, а потом гля, а он уже мертвый. Финика дотащили нормально. Жак операцию сделал, сказал, что Тимур будет жить. Петровича и Креста тоже притащили. Я так понял, что у Петровича что-то хроническое с артериями, то ли с венами было. И от напряга они у него полопались, вот он кровью и истек. Оно и неудивительно, двоих кабанов на себе пер. Я так прикинул, он их 300 метров тащил без передыха. Кровь из него хлещет, а он прет и прет. Жаль мужика. Джокер отвернулся и отошел в дальний край бункера. Нашел Жака. Доктор сидел у себя в отсеке и смотрел пустыми глазами на полный стакан водки, стоящий перед ним на столе. — Пьешь? — спросил я. — Нет, — мотнул головой Жак. — Глобус 200. — Знаю. Как это произошло? У него проблемы были с артериями. Ему вообще нельзя было на войну идти. Тяжелые нагрузки были противопоказаны. Вроде даже третья группа инвалидности у него была. А как же он медкомиссию в военкомате прошел? Взятку дал. Он мне сам рассказывал. Консультировался по поводу лекарств, какие пить, чтобы дольше протянуть. И давно ты об этом знал? Давно. И что ж ты ничего Рыжику не сказал? Комиссовали бы Петровича нафиг и отправили бы в тыл. Вот потому и не сказал, чтобы не комиссовали. Петрович слово с меня взял, что я никому не скажу. — Понятно, — с раздражением протянул я. — Понятно? — взревел Жак. — Что тебе понятно? Он сам так решил, сам. А может, мне про тебя или Бамута тоже Рыжику доложить, что вы с духами общаетесь и по вам дурка плачет? У тебя сколько контузий? 7? — 6, — машинально поправил я Жака. — 6, 7, какая разница? Я тебе как врач скажу, что после года присутствия на нуле любого можно смело комиссовать. Любого. Так что не надо мне тут морали читать. Я и не читаю, пожал я плечами. Глобуса жалко. Такое чувство, будто бы отца второй раз потерял, честно признался я. Понимаю, сам такой, кивнул Жак. Только не отца, а старшего брата, которого у меня никогда не было. Без Глобуса будет тяжело. Хороший был мужик. Смерть боевых товарищей воспринимаешь не так, как смерть родственника на гражданке. На войне вообще отношение к смерти другое. Здесь она, стерва проклятая, гребаная старуха с косой, всегда рядом, стоит у всех за спиной и ждет, когда ты оступишься, чтобы загробастать тебя к себе. К смерти привыкаешь, свыкаешься с мыслью, что ты уже умер. Так проще, проще жить, существовать в состоянии постоянного стресса. Боевые товарищи становятся ближе кровных родственников, ближе отца, матери, братьев, сестер и жены с детьми. Но когда твой боевой брат погибает, то это переносится намного легче, чем смерть родственника в мирной жизни, потому что ты понимаешь, сейчас он, а завтра я. Ты умер, как только решил пойти на войну. Если этой философии не придерживаться, то не выжить, сойдешь с ума от постоянного страха смерти. Хотя и так кукуха едет у каждого второго, если не у первого. Глобуса жаль, искренне жаль. Понимаю, что чертовски его не будет хватать. Не будет хватать его молчаливого взгляда, скрупулезности и хозяйственности во всем, его поддержки и умению сохранять спокойствие в любой, даже самой критической ситуации, когда, казалось бы, все, жопа полная, накрыла нас медным тазом. Петрович лишь раздраженно выдохнет, да как рявкнет, хули разнылись, руки, ноги, яйца на месте, а ну за мной. И ведь вылезали из всех передряг, живыми выходили, сухими из воды. А сейчас как быть?